Шустер торопливо оделся, сунул четки в карман кушака и пробормотал стыдливую молитву, прося прощения, что вынужден пропустить «Отче наш». А ведь он дал обет читать эту молитву до того, как приступает к дневным занятиям. В помещении, где спали новообращенные, царил сплошной хаос. Полуодетые люди бегали туда и сюда в поисках своих вещей. Шустер слышал их перепуганные голоса, читающие молитвы. Кто-то всхлипывал, кто-то уже плакал в голос. Вот-вот начнется паника. Он посмотрел в окно и оледенел. Там было полно людей, грязных, измученных, обезумевшие крестьянки колотили кулаками в стены и двери. Шустер, где-то вблизи себя, услышал надрывный голос аббата, пытавшегося перекричать шум. «Где мальчик, Шустер? Мы должны спрятать его. Они совершенно спятили». «А разве он не в своей келье?» «Нет, я послал его искать». Из трапезной послышался ничего хорошего, не предвещающий звон разбитого окна. Рев толпы сразу усилился. «Они сейчас ворвутся сюда!» — задыхаясь, воскликнул аббат. «Мальчишка их околдовал!» В углу, налево от Шустера, скорчился молодой монах, дрожа от страха и прижимая к груди распятие. Подальше в коридоре толпились еще несколько молодых людей с лопатами в руках. Они, похоже, готовы были защищать монастырь до последнего вздоха. Но Шустер быстро сообразил, что у них были совсем иные намерения, когда один из них проревел: «Где это чертово отродье? Пора, наконец, раз и навсегда от него избавиться!» Шустер повернулся к аббату и крикнул: «Если его не разорвут на куски крестьяне, это сделают наши братья. Надо немедленно его найти». Шустер, сопровождаемый Киппенбергом, вышел из дортуара и направился к левому крылу здания. Начало светать. Он видел, как солнце встает над меловыми горами, еще на заре творения, принявшими форму дремлющих амазонок. У подножия гор колыхалась толпа. Люди были везде. Они окружили все здание монастыря, колотили кулаками в двери и окна, требуя, чтобы им выдали мальчика. Они выли от возбуждения, от своей нищенской жизни, рабства, унижений, от хлеба, замешанного на коре березовых побегов, непосильной возни с детьми, голода, испытаний и, главным образом, от того, что Бог в своем высокомерии никогда не прислушивался к их молитвам. И им, с горьким прозрением, подумал Шустер, и в самом деле нужен был мальчик, ибо так убого было их существование, что последней надеждой их была надежда на чудотворца. Они не нашли его в левом флигеле, не нашли и в кухне. Они прошли все подвалы, лаваторию, зашли в келью, где мальчик обычно спал, безрезультатно. Лаватория — помещение для умывания и туалета. У аббата на лбу выступил холодный пот. Он, оперся на Шустера, и, болезненно задыхаясь, прошептал: «В капелле! Мы забыли посмотреть в капелле!» Под ничего хорошего не предвещающий аккомпанемент человеческого тарана, колотящего ворота монастыря, они побежали вдоль длинного коридора. «Последний затвор плотины», — подумал Шустер. «Если бы его не было, их беспощадно смыло бы в одно мгновение». Они повернули за угол и оказались перед дверью, ведущей в церковный зал. Оттуда, почти неслышные из-за рева толпы, доносились звуки органа, гармонии тысячелетнего отчаяния, слезная мелодия несчастной любви. Шустер открыл дверь. В церкви было еще темнее, чем в коридорах. Люди колотили кулаками в окна, повсюду видны были их призрачные лица с разинутыми ртами и лихорадочными глазами. Они требовали, чтобы им немедленно выдали мальчика. Они нашли его у органа. Он уставился в пространство пустым взглядом. Ноги его лежали на клавиатуре, и Юлиан Шустер в ту же секунду понял, что вот сейчас чудо повторится, и может повторяться вечно.